Родители Энн Дотт. Алекс, оглядевшись вокруг, увидел на столе графин, налил воды и поднес стакан к губам миссис Дотт, которая как раз открыла глаза. Отстранив руку поддерживавшего ее Паркера, она, пошатываясь, добрела до стула. Села и закрыла руками лицо. Плечи ее задрожали, она беззвучно заплакала. Паркер бросил взгляд на Алекса поверх ее головы. В его взгляде были такая растерянность и изумление, что Джо едва сдержал улыбку. Не обращая внимания на слезы миссис Дотт, он направился к выдвинутому ящику и достал из него кинжал. Паркер подошел к другу. — Точно такой же! — прошептал он. И тут оба они, как по команде, обернулись. В дверях стоял невысокий, сидеющий сухощавый мужчина в пижаме, поверх которой был наброшен халат. — Что тут происходит? — спросил он спокойно. — Вы что, грабители? — Совсем наоборот. Паркер шагнул ему навстречу. — Я инспектор Скотланд-Ярда, а это мой сотрудник. Мы приехали сюда в связи с убийством актера Стивена Винси. — Что? — откликнулся мужчина в халате. — Стивен убит? Он схватился рукой за дверной косяк. Алекс подумал было, что сэр Томас Дотт тоже упадет в обморок, как его жена. Но тот овладел собой, выпрямился, вошел в комнату и прикрыл за собой дверь. Только теперь, когда свет упал на его лицо, Паркер и Алекс заметили, как он бледен. Он, видимо, и в самом деле был тяжело болен. Кожа землистого цвета, лихорадочный блеск в глазах. Анжелика Дотт подняла голову, быстро вытерла слезы и встала. — Зачем ты поднялся, Том? — Ты же знаешь, что тебе нельзя. Она бросилась к нему и, взяв под руку, повела к стулу. Но сэр Томас высвободил руку и уселся сам, улыбнувшись жене. — Ты ведь понимаешь, что это не имеет ровно никакого значения, — ворчливо сказал он. Потом взглянул на Алекса, все еще державшего кинжал. — А зачем вы достали его из моего ящика? — Видите ли, господа, — Паркер замялся, — весьма сожалею, что мне придется выступать здесь в своей официальной роли. Но, к несчастью, совершено преступление, и мы должны докопаться до истины. Ваша жена минуту назад призналась в убийстве Стивена Винси. — Вздор! — перебил его сэр Томас и повелительным жестом призвал всех к молчанию. — Ты говорила что-нибудь подобное, дорогая? Если этот человек лжет, я сейчас же свяжусь с соответствующим министром и... — Нет, он не лжет, я сказала это. — Что? Лицо знаменитого археолога побледнело еще больше. — Как же так? Зачем? — Потому. — Потому что... — Стало быть, вы отказываетесь от своих слов? — спросил Паркер. — Да, отказываюсь. Она осушила носовым платком последние слезы. К ней вернулось былое хладнокровие. — Ну, хорошо. Паркер тоже вынул платок и вытер пот со лба. — Очень сожалею, сэр. Я знаю, что вы недавно перенесли операцию и чувствуете себя не лучшим образом. Я не хотел бы теперь посреди ночи затягивать эту тягостную сцену. Но вы, миссис Дотт, должны пояснить нам целый ряд обстоятельств. Из ваших слов явствует, что на месте преступления вы были. Вы мне сказали даже, чем именно был убит Винси. Затем собирались показать мне место, откуда вы взяли орудие убийства. И действительно предъявили мне кинжал, как две капли воды, похожие на орудие преступления. И тогда вы упали в обморок. Я прошу вас и вашего мужа отдавать себе отчет в том, что я должен узнать в всю правду. Иначе, к моему великому сожалению, я буду вынужден арестовать вас, миссис Дот, по подозрению в убийстве. И на завтра вся английская пресса будет трубить об этом. На первых полосах поместят фотографию миссис Дот на пол колонки и обольют грязью всех членов вашей семьи. Если же вы не убивали Стивена Винса и можете доказать это, то говорите. Объясните мне также, каким чудом в вашем доме оказался точно такой же кинжал, каким убит Стивен Винси. Тем более, что кинжал этот уже давно был его собственностью. Мне также необходимо знать, что лежало в той большой сумке, которую вы принесли в уборную Винси. И зачем вы вообще туда ходили втайне от дочери и будущего зятя? Мне нужна вся правда, и моя обязанность — докопаться до нее во что бы то ни стало. Только зная правду, я смогу найти убийцу. Так угодно ли вам поведать нам эту правду, которая все равно выйдет наружу? Или вы предпочитаете, чтобы она выяснилась сама собой, потом при скандальных обстоятельствах? Ведь убийство такого актера, как Винси, отзовется громким эхом и станет лакомой поживой для газет. Может быть, лучше вам я все расскажу, — тихо произнес сэр Томас Дот. — Том! — закричала его жена. — Эти люди не имеют права! Никому не позволено! — Боюсь, дорогая, что они все равно дознаются. Муж ее развел руками. Существуют даты, документы. Если уж полиция возьмется за дело, то в конце концов докопается. Да ты, наверное, не захочешь быть обвиненной в этом убийстве теперь. Он показал на кинжал в руках Алекса и, ласково улыбнувшись, ей прошептал. Мое бедное глупенькое дитя. Ведь достаточно было спросить меня. «Если я правильно понял, вы хотите дать показания?» Паркер сел и раскрыл блокнот. «Показания?» Сэр Томас невозмутимо взглянул на него и снисходительно усмехнулся. «Два месяца назад меня оперировали. Раковая опухоль на руке. Считалось, что после этой операции у меня будет по крайней мере один спокойный год. Но вот уже несколько дней у меня опять боли. Том, почему ты мне не сказал?» В глазах миссис Дот, Паркер и Алекс увидели неподдельный ужас. Она стиснула зубы. «Глупости», — произнесла она почти спокойно. «Наверное, это еще последствия операции. Бывают послеоперационные боли, которые потом стихают». «Нет, дорогая. Когда вы уехали в театр, я позвонил Джорджу Эмстронгу и попросил принять меня». Он взглянул на Паркера. «Эмстронг — один из лучших наших онкологов. Это он делал мне операцию». Паркер молча кивнул. «Однако мы отвлеклись», — продолжал сэр Томас. «Вы меня спросили, хочу ли я дать показания. В 10 вечера мой друг доктор Эмстронг сказал мне, что я поправлюсь. Но когда я потребовал правды, когда я сказал, что человеку нужно приготовиться к своему последнему путешествию, когда я объяснил ему, что по причинам личного и профессионального свойства мне надо знать все. Он несколько изменил свое суждение, хотя ничего не сказал прямо, а только предупредил, что при раке человек должен быть ко всему готов. А я уж знаю эту боль, и меня трудно обмануть». Его жена закрыла глаза. Он погладил ее по голове и выпрямился на стуле. «Понимаешь, дорогая, я сейчас, как видно, отношусь к жизни несколько иначе, чем прежде. Я знаю, почему ты призналась в убийстве. Вошла в его уборную и, увидев этот кинжал, решила, что это я убил его. Потому и призналась, когда сюда пришли эти господа. Моя глупенькая, отважная девочка. А между тем, твоя жертва была совершенно не нужна. — Так все и было? — спросил Паркер. Миссис Дот молча кивнула головой. — А позвольте спросить, почему ваша жена решила, что это вы убили Винси? Меня этот вопрос тоже очень интересует, как и все остальные, на которые вы, господа, пока не ответили. Думаю, что вряд ли удастся ответить на каждый вопрос в отдельности, — возразил сэр Томас ровным усталым голосом. Либо вы узнаете все, либо ничего. Думаю, что в этой ситуации скрыть правду не удастся. Он бросил взгляд на жену. Я только хотел бы заметить, что речь пойдет о чести двух женщин и одного мужчины, а также о счастье и будущем всей моей семьи. Можете ли вы поручиться за свое умение хранить чужие тайны, если я соглашусь сообщить вам то, о чем не знал никто, кроме Стивена Винси? Я был офицером воздушных сил Его Величества, а теперь офицер полиции Соединенного Королевства, — ответил Паркер. Присутствующий здесь мой сотрудник во время войны тоже был летчиком. Он кавалер многих высших орденов, но прежде всего он английский джентльмен. И все же могу обещать вам лишь одно. Никто не узнает ни слова из нашего разговора, если миссис Дот невиновна. В противном случае я буду вынужден повторить юридическую формулу. Вы подозреваетесь в убийстве Стивена Винси. И от лица закона я предупреждаю вас, что с этой минуты каждое ваше слово может быть использовано против вас. Обращаю также ваше внимание, что вы не обязаны давать какие-либо показания, не посоветовавшись с адвокатом. Он развел руками. Я же выступаю от имени закона, сэр. В этой ситуации мне нечего больше прибавить. Этого довольно, — кивнул сэр Томас. Мне остается поверить вам обоим, господа. И я рад, что вы ответили мне именно таким образом. Это был честный ответ. Он взглянул на жену. Может быть, тебе лучше пойти лечь, дорогая? Паркер изумленно поднял брови, но миссис Дот опередила его. Нет, я останусь. Если мы должны пройти через это, то пройдем вместе. Хорошо. Сэр Томас склонил голову. Чтобы вам было понятно случившееся сегодня вечером, необходимо вернуться на 20 с лишним лет назад. Я учился в одной школе со Стивеном Винси. Он подумал немного. Мы были не только однокашники, но и друзья. Неразлучные друзья. Теснее всего связывала нас любовь к театру. Мы вместе бывали на всех спектаклях, вместе основали драматический кружок в школе, и оба были его звездами, потому что, хоть это может показаться вам забавным, я, видимо, тоже был наделен артистическим даром. После окончания школы я отправился в Оксфорд, потому что мой отец — археолог, и слышать не хотел о том, чтобы я подвязался на сцене. Да, в сущности, археология тоже с детства увлекла меня. В доме нашем жили ушедшие столетия, и он был забит до отказа глиняными сосудами, статуэтками и древней утварью. И все это отец научил меня понимать и любить. Винси же пытался поступить в какой-нибудь театр. При расставании мы заказали себе Эти два кинжала. Все это, конечно, было мальчишеством. Но кинжалы должны были означать, что каждый может всю жизнь рассчитывать на дружбу другого. Стивену удалось пристроиться в один из провинциальных театров, а позже, когда я уже окончил Оксфорд, он оказался в Лондоне. Но здесь ему не очень везло. В то время он часто бывал у меня. После смерти отца я унаследовал этот дом и небольшое состояние. Стивен некоторое время жил у меня, я помогал ему, когда ему не хватало на жизнь, а не хватало ему постоянно, и старался, как умел, поддерживать нашу дружбу. Так шло до той поры, пока я не встретил Анжелику Кроуфорд, девушку, которую полюбил, и на которой мечтал жениться, она платила мне взаимностью. Вот тогда это и случилось. То, что бросило тень на всю нашу жизнь. И эта тень сейчас снова на нашем доме. Разумеется, я познакомил их в надежде, что мой единственный друг и моя единственная девушка тоже станут друзьями. Так и вышло. И даже более того, однажды я получил от Анжелики краткое письмо, поразившее меня словно гром среди ясного неба. Она ушла от меня к Стивену. Я выдержал это, потому что должен был выдержать. Стивен к тому времени уже съехал от меня. Я не стал его разыскивать. Впрочем, известность его быстро росла. Прошло полгода, потом еще год. Как-то я поехал на юг Англии. Мы вели раскопки курганов друидаических времен неподалеку от городка, где мы, участники экспедиции, поселились. Там я и встретил Анжелику. Мы столкнулись на улице. Она хотела пройти мимо, я остановил ее. Я ни о чем еще не знал. Спросил о Стивене и узнал правду. Вместе с ребенком, крошечной двухмесячной девочкой, она жила у какой-то старухи, которая сказала, что она вдова, а муж ее погиб сразу после свадьбы в автомобильной катастрофе. Я пошел к ней. Мы стояли над детской кроваткой и смотрели друг на друга. Я все еще любил ее. Думаю, что и она меня любила даже тогда. Но мы смотрели друг на друга так, словно пережили бурю, которая разметала наш дом и наши надежды. А между нами лежал маленький спящий ребенок, дочь Стивена Винси, который бросил Анжелику и даже не интересовался, что стало с ней и его дочуркой. Разумеется, он на ней не женился. Как раз тогда он пошел в гору. Зачем ему нужно было связывать себя с семьей? Через какое-то время мы обвенчались. Я как раз собирался с экспедицией в Египет на 2 года. Анжелика с девочкой поплыли на другом судне. Мы оформили брак в Каире почти тайно. Потом мне удалось устроить так, что Энн получила документы на 1,5 года позже. В конце концов, трудно точно определить, сколько девочке — 3 года или 4,5. Египет тут очень пригодился, никто ни о чем не догадывался. Я тогда был молодым, безвестным ученым. Моя жизнь никого не интересовала. Поэтому я много путешествовал по свету, и не было оснований подозревать, что Энн не мой ребенок. Шли годы, прошло почти 20 лет. И как раз теперь, когда умер кузен моего отца, оставив столь огромное состояние, Винси объявился. Он знал правду, хотя это его и не интересовало. Как-то давно он встретил Анжелику на улице и весело спросил, как ее успехи. Наверное, она поступила опрометчиво, выложив ему все и обойдясь с ним как с негодяем, которым он, впрочем, и был. Винси пустился было в объяснение, но она не стала слушать и ушла. Думаю, это его успокоило. С тех пор прошло несколько лет. На той неделе он позвонил Анжелике и попросил о встрече. Когда она отказалась, он пригрозил, что все раскроет. Энн, само собой, не имеет понятия о том, что она, что его связывает с ней узы родства. Я ее отец. И Бог-свидетель заслужил называться так в тысячу раз больше, чем кто-либо иной. Анжелика рассказала мне о звонке Винси. Мы стали ломать голову, как быть. Скорее всего, запоздалые отцовские чувства пробудило в нем сообщение в прессе о наследстве Энн. Но у Винси на руках было немало козырей. Во-первых, он мог раскрыть нашу тайну, чем навлек бы несчастье на нашу семью. Ведь, думаю, для девочки это был бы страшный удар. Тем более, что отец ее такой прохвост. Во-вторых, ее двоюродный дед, умирая, объявил, что наследовать ему могут только его родственники, но не свойственники. Если Энн — моя дочь, она ему родственница. Но если она дочь Винси, то тогда не имеет к нему никакого отношения. Какая страшная ирония! Теперь, когда девочке улыбнулась судьба, внезапно является этот негодяй. К тому же Энн очень привязана к молодому Кресуэлу, который, по-моему, влюблен в нее по уши. К счастью, это было очевидно и раньше, до того, как зашла речь о наследстве. Если бы Винси раструбил повсюду о нашей истории, боюсь, Кресуэл отправился бы к нему и надавал пощечин. Но тогда юноша попал бы в весьма щекотливое положение. Неизвестно, как отнеслась бы к этому его консервативная семья. Он сын лорда, а Энн вдруг оказалась бы внебрачным ребенком актера. Все это было ужасно. Винси регулярно звонил дважды в день. Наконец мы решили уступить. В конце концов, что такое деньги в сравнении с бедами, которые нас ожидали? К тому же я очень болен, и нам была непереносима мысль о том, что Энн может остаться почти без средств к существованию, утратить положение в обществе, да еще столько натерпеться на самом пороге жизни, которая начинала складываться так чудесно. Три дня назад Энн передали драгоценности стоимостью в 500 000 фунтов. Это замечательная коллекция бриллиантов. Она, разумеется, составляет только часть наследства. Но у меня было ощущение, что Винси удовольствуется не слишком большой суммой. Анжелика встретилась с ним в кафе. Он цинично объявил ей, что раз уж дочь его без всякого на то права стала наследницей огромного состояния, то она обязана поделиться со стареющим отцом. Анжелика сказала ему, что 80% этого состояния вложены в рудники и недвижимость, а наличных денег не так уж много. Винси ответил, что 500 000 фунтов открыли бы ему дорогу к подлинной славе в этом мире, где ни один талант не пробьется через преграды, которые ему ставит посредственность в лице тупоумных критиков. Если он получит 500 000, он обязуется никогда не напоминать Энн о своих правах на нее. Анжелика согласилась, но предупредила, что на это ей потребуется какое-то время. Тогда Винси достал из кармана газету и сказал, что готов подождать денег несколько недель, но с условием, что возьмет в залог драгоценности. У него их никто не украдет, так как никому в голову не придет, что у него может храниться что-нибудь в этом роде. Драгоценности Энн положила в банковский сейф на мое имя. Я взял их оттуда. Сегодня Анжелика должна была сделать вид, что идет в театр вместе с Энн и Чарльзом, а там отнести Винси в его уборную сумку с бриллиантами. Ему хотелось, чтобы это произошло в театре. Может, его ошеломила ценность этой сумки, и он понял, какое в ней огромное состояние. Может, боялся, что Анжелика затеяла какую-то нечистую игру. Во всяком случае, он уперся на своем, и Анжелике опять пришлось уступить. Вчера вечером она поехала с Энн и Чарльзом в театр. Потом сказала им, чтобы они возвращались домой без нее, так как у нее есть еще дела поблизости, и отправилась в уборную Винси. Что было дальше, я не знаю. Когда в 11 я вернулся домой, она уже была здесь и сказала мне только одно. «У меня голова болит. Расскажу тебе обо всем завтра утром». Он обернулся к жене, которая все это время сидела неподвижно, с бледным застывшим лицом. «Остальное знаешь ты, дорогая». «Я мало что могу добавить». Она глубоко вздохнула. «Мне все время было не по себе. И еще эта пьеса меня расстроила. Все мое прошлое, все то, что было, стояло перед глазами, когда он играл старика. Я расплакалась, потом успокоилась. Во втором действии я уже не чувствовала никакого душевного контакта с ним. Он стал строже, рассудительнее, и мне это помогло. Я все прижимала к себе сумку, нелепую в сочетании с моим платьем, доверху набитую бриллиантовыми колье, которые я завернула в кусок полотна. Но к бриллиантам я была равнодушна. Хотелось только, чтобы все было уже позади, чтобы я оказалась дома. И еще я боялась, не верила ему, не верила, что он на этом остановится, боялась, что когда-нибудь он напьется и проболтается или попросту начнет рассказывать, что Энн его дочь. Мне чудилось, что я слышу его слова. «Энн Дот? Да это моя дочурка! Отвалила мне от своего состояния 500 000!» Он любил уменьшительные. Она закрыла лицо руками, но тут же быстро овладела собой. А потом я вошла в его уборную и увидела его лежащим на кушетке. Это поразило меня, потому что дверь была заперта, и чтобы войти, мне пришлось повернуть ключ, торчавший снаружи. Не могла же я ждать в коридоре, где меня мог увидеть кто-нибудь из знакомых. Он не пошевелился. Я еще ничего не понимала. Прикрыла за собой дверь и подошла. И тогда увидела, что в груди его торчит кинжал с позолоченной рукояткой.